Глава 29. Рэй проснулся в 2 часа дня. Он был в отеле Дабл-3 рядом с Кеннел-стрит в квартале от казино. Отель Дабл-3 отличался от ночлежки на Чиф-Ментор как небо от земли. Тут было дорого. Тут утром тебе клали под дверь свежую газету, а вечером на подушку мятные дрожжи. Газеты пестрели громкими заголовками. «Крестные отцы мафии», «Братья», «Мертвы», «Карлос» и «Винсент Мессина» застрелены. По обвинению в убийстве задержан видный член группировки. Рэй включил телевизор. По CNN и Fox News шли новости. Корреспонденты взахлеб рассказывали о произошедшем. Убийство братьев Мессина связывали с еще 2 телами, обнаруженными в Кеннере. Еще один видный член группировки и его жена были найдены мертвыми в собственном доме. Рэй несколько раз звонил Дженни, но она не отвечала. Он набрал Лэндри. «Если ты надеешься на вознаграждение, то напрасно», — сходу заявил Лэндри. «Мне надо с тобой поговорить». «Говори». «Не по телефону». «У меня нет времени». Рэй ожидал такого ответа. «Лэндри, я только что помог тебе произвести самый громкий арест в твоей жизни. Ты под ручку с Тони во всех новостях, по всем каналам. Ты должен мне несколько минут, как минимум». Они встретились в баре отеля «Шератон» через дорогу от Дабл-3. Рэю не хотелось, чтобы Лэндри знал, где он остановился. Рэй заказал себе Джемисон со льдом, Лэндри — стакан воды с долькой лимона. «Скажи мне, тебя не раздражает, что Джимми Лагранж все еще коп?» Лэндри сделал глоток из своего стакана и спросил: «А тебя?» «Может быть». «Ну и меня тоже, может быть. Ты сказал, у него неприкосновенность». Лэндри кивнул. «Что это за неприкосновенность?» — спросил Рэй. «Все, в чем он признался, записано на бумаге. И его нельзя притянуть ни по одному пункту из списка, а список там длинный». «Неплохая сделка». «Он признался даже в более ранних проступках. Почему бы и нет? Если федералы говорят тебе, что не станут возбуждать дело, что бы ты им ни сообщил, в твоих интересах вспомнить побольше». Рэй отхлебнул виски. «Как насчет убийства? Оно тоже входит в список?» Лэндри вытаращил глаза. «Нет. Про убийство речи не было. Он задушил девушку в мотеле «Роуз». Лэндри немного помолчал, разглядывая ряд разноцветных бутылок над барной стойкой. «Похоже, это его любимое местечко». Рэй кивнул. «Мне приходилось вытаскивать его оттуда пару раз». «Когда это случилось?» «За 2 года до моего ареста». Лэндри отпил воды с лимоном. «Откуда ты знаешь?» «Джимми мне рассказал». «Это было 7 лет назад. Без тела нет дела. Я знаю, где ее тело». «Что?» «Кладбище Сент-Луис, номер 3». Лэндри нахмурился. «Ты полагаешь, что судья разрешит нам провести эксгумацию только на основании твоих слов?» «Она не была похоронена официально». «Слушаю тебя внимательно. Ее тело похоронено в склепе семьи Андервуд, но сама она не Андервуд. Объясни». Рэй глотнул еще и почувствовал, как виски согревает ему горло. «Это как раз за полицейским участком 3-го округа. Я знаю, где находится кладбище Сент-Луис, номер 3. Нетерпеливо перебил его Лэндри. «Я имею в виду могилу. Гробница Андервудов как раз позади участка, прямо за изгородью, позади стоянки. Лагранж так точно описал тебе, где он спрятал тело?» Рэй залпом прикончил виски. «Придется рассказать всю правду, иначе дело не пойдет». «Нет», — ответил он, — «я сам помогал его закапывать». Лэндри отодвинул свой стакан и выпрямился. «Тогда я вынужден буду заявить о тебе». Рэй наклонился к нему поближе. «Чего ты хочешь, Карл?» — резко спросил он. — Что тебе больше нравится? — Бывший коп, который разгуливает на свободе, хотя признался в соучастии? Или коп, состоящий на службе, хотя он задушил девочку-подростка? Лэндри покачал головой. — Укрывательство преступления. Это является неисполнением обязанностей, возложенных на тебя судом при условном освобождении. — Прямо в точку, книжный червь, законник Хренов. — Я могу ее откопать, — сказал Лэндри. Лагранж расколется за 10 минут. И, может быть, свалит все на тебя. Он так уже делал. Эта сделка, которую Джимми заключил с федералами, она ведь торчит у тебя как гвоздь в заднице, правда, Карл? Ты вынужден был сидеть и смотреть, как твой отец идет в тюрьму, в то время как кусок дерьма Джимми Лагранж остался на свободе и даже с работы не вылетел. Лэндри покраснел, схватил Рэя за воротник и притянул к себе. — Мой отец и все, что его касается, не твоего сраного ума дело». Капелька слюны сорвалась с его губ и попала Рэю в лицо. «Ты подонок, и я не собираюсь с тобой ни о чем торговаться». «Значит, детектив Лэндри не такой уж и правильный. У него тоже есть темная сторона. И если ее коснуться, он тоже себя не контролирует». Рэй оттолкнул Лэндри от себя. «После того, как Лагранж убил девчонку, он в панике позвонил мне, и я помог ему избавиться от тела». «Значит, ты признаешься, что был соучастником преступления?» Рэй кивнул. «Но только срок давности при соучастии в преступлении — 7 лет». Лэндри сжал губы так, что они превратились в нитку. «Ты ничего не можешь с собой поделать, да?» «А что я должен с собой делать?» «Ты такой правильный, такой несгибаемый. Непонятно, как ты ботинки надеваешь. Закон — это закон, Шейн. Его нельзя вывернуть так, чтобы тебе было удобнее жить. Дерьмо какое. Работа в полиции — это всегда грязное дело. Иногда приходится смотреть и в другую сторону. Я так не работаю. Как насчет сделки, которую вы заключили с Лагранжем?» «Это было не мое решение». «Но ты же с ним согласился, верно?» Лэндри отвернулся. «Это не дает тебе покоя уже 5 лет, да? 5 лет у тебя кишки наизнанку выворачиваются. Ты думаешь о своем отце? Мой отец заслужил это. Джимми Лагранж тоже этого заслуживает». Карл Лэндри жестом подозвал бармена. Он заказал Рэю Джемисон, а себе водку с тоником. «Расскажи мне об этой девушке. Разве ты не собираешься сначала зачитать мне мои права? Иди к черту!» Они помолчали, принесли напитки, Рэй сразу сделал большой глоток. «Не знаю, что там случилось до того, как я приехал. Он позвонил мне часов в 12 ночи. Был абсолютно не в себе, сказал, что ему нужна моя помощь. Я примчался в мотель, девчонка была уже мертва. Джимми сказал, это был несчастный случай». «Несчастный случай?» Рэй пожал плечами. «Джимми увлекался всякими нетрадиционными штуками». «Какими это штуками?» «Эротическое удушение, садо-мазо». «Кто она была?» «Проститутка, наркоманка, сбежала из дома, но ей было всего 15». «Ты сказал, он ее задушил?» «Кроме отметок на руках, на теле было только несколько ссадин и следы на шее». Джимми обезумел, плакал, визжал, кричал о тюрьме, схватил с тумбочки пистолет и сунул в рот, я его отнял. Рэй выпил еще. Как могла бы сложиться его жизнь, если бы он не поехал той ночью в мотель «Роуз»? Утром уборщица нашла бы Джимми Лагранжа на полу, с мозгами всмятку, рядом с мертвой шлюхой. «Наверное, не стоило», — задумчиво сказал Рэй. «Что было дальше?» «Он хотел, чтобы мы погрузили тело в мою машину, я сказал ему ни за что. Мертвую проститутку я в машине не повезу». «И что вы сделали?» «Положили ее к нему в багажник». «Почему кладбище?» «Кто будет искать труп в могиле?» Лэндри кивнул. «Чья была идея?» «Джимми». «Все кладбища закрыты после 5. Поэтому мы поехали к полицейскому участку 3-го округа. Лагранж припарковался у ограды, мы вошли в участок, и дежурный сержант одолжил нам пару инструментов». «Как его звали?» Рэй покачал головой. «Он ничего не знал. Лагранж сказал ему, что мы наблюдаем за подозреваемым, и нам нужно пробраться сквозь изгородь. Он просто дал нам инструменты, и все». Лэндри сделал ему жест продолжать. «Джимми прорезал дыру в ограде, потом пролез внутрь и втащил за собой труп. Я пролез за ним». Рэй допил виски, янтарный напиток вдруг обжег ему горло. «Джимми нашел склеп из дешевых прямо за оградой». «Из дешевых? Ну, там есть такой двойной ряд небольших семейных гробниц сразу за оградой». Все то время, пока Рэй рассказывал, Лэндри рассматривал свой стакан с водкой и тоником. Только сейчас он решился сделать первый глоток. Рэй подумал, что Карл Лэндри, должно быть, в первый раз в жизни пьет при исполнении. «Джимми выбрал такую гробницу, в которой уже вряд ли могли кого-то похоронить». «Как он это определил?» «Она была небольшая, футов 6 или 7 в высоту и фута 4,5 в ширину. На плите было уже имен 8. Он посчитал, что склеп полон и больше туда уже никого не положат». «От жары они превращаются в пепел уже за год», — сказал Лэндри. «В такой склеп можно класть мертвецов до бесконечности». «Мы этого не знали», — сказал Рэй. Перед глазами у него стояла картинка. Он и Джимми Лагранж несут обнаженное тело девочки, когда они положили труп на траву возле гробницы. Рэя вырвало. «Я запомнил фамилию Андервуд. Она была выбита на плите, такие большие квадратные буквы. Как вы сумели положить туда тело? Отвертка помогла. В смысле? Плита на гробнице держится всего на двух болтах. Чтобы попасть внутрь, нужна всего-навсего отвертка. А у нас был набор инструментов сержанта. И вы открутили плиту? Рэй заметил, что Лэндри уже второй раз говорит «вы». Он кивнул, но все остальное сделал Джимми. Хорошо, что он сделал? В склепе была непроглядная темнота. Джимми попросил меня помочь внести тело внутрь. Я сказал ему, что не пойду туда ни за что на свете. Он все это натворил, ему и разгребать. Значит, он вошел внутрь, а ты остался снаружи. Джимми подхватил ее под руки и задом стал заходить в склеп, но споткнулся и упал. Труп свалился на него. Он испугался и заорал, как резанный. Мне пришлось треснуть его, чтобы он успокоился. Когда ты его ударил, ты зашел в склеп? Рэй покачал головой, его ноги торчали наружу, и ноги девчонки тоже. Я просто пнул его ногой по ноге, чтобы он прекратил орать. Куда именно он ее положил? Я не знаю. Я сказал, там было темно, как в могиле. Никогда не был в таких сооружениях. Понятия не имею, как там внутри все устроено. Рэю страшно, захотелось еще выпить. Когда Джимми вошел туда, мне показалось, что его поглотила сама тьма. Он вылез весь потный, не знаю, от усилий или от страха. Я тоже был мокрый с головы до ног, но у меня это было от страха. Что было дальше? Ничего. Больше мы никогда про это не говорили. Просто сделали вид, что ничего не было. Так почему ты заговорил об этом теперь? Рэй махнул бармену, чтобы он повторил. Почему ты спрашиваешь? Ты ведь нарочно это устроил. О чем ты? Ты ведь за этим рассказал мне о том, что Джимми сдал нас федералам. Хотел, чтобы я с ним посчитался. Хотел сделать грязную работу моими руками. Рэю принесли виски. Тебе нужно будет дать официальные показания. Рэй подумал о пакете для мусора, набитом деньгами, который стоял у него в номере, полный пакет денег, около 250 тысяч. После того, что он сделал, мне все равно. Ты имеешь в виду с той девушкой или с тобой? Сам подумай, — предложил Рэй. Если прокурор оплатит мне билет на самолет, нет проблем. Я прилечу и дам показания. Ты уезжаешь из города? Рэй кивнул и выпил. Куда? Пока не знаю. Если понадоблюсь, свяжись с моим куратором. Я сообщу ему о месте своего пребывания. Чем ты собираешься заняться? Рэй пожал плечами.